Смок услышал его тяжелое, мерное дыхание. Глава пятая. К утру умер не только Джонс. Один из самых сильных мужчин, работавший накануне в числе дровосеков, повесился. И потянулись длинной чередой дни, похожие на страшный сон. Целую неделю, напрягая все силы, Смок заставлял своих пациентов работать и глотать хвойный отвар. И одного за другим, а то и подвое, потрое сразу, вынужден был освобождать их от работы. Он убедился, что физический труд — плохое лекарство для больных цингой. Похоронная команда таяла, а работы у нее не убавлялось, и 5 или 6 могил, вырытых про запас в отогретой кострами земле, всегда были наготове и ждали. «Вы не могли бы хуже выбрать место для лагеря», — сказал Смок Лори Сибли. «Посмотрите, ведь он лежит на самом дне узкого ущелья, идущего с востока на запад. Даже в полдень солнце сюда не заглядывает. Вы месяцами не видите солнечного света. Откуда мне было знать?» Смок пожал плечами. «Надо было знать, раз вы побили 100 дураков за золотом». Она со злобой посмотрела на него и проковыляла дальше. Смок проведал рабочую команду, которая со стонами собирала еловые ветки, а, возвращаясь через несколько минут, увидел, что пророчица вошла в хижину Эймоса Уэнтворта и последовал за нею. Из-за двери он услыхал, что она хнычет и просит о чем-то. «Только для меня одной», — умоляла она в ту минуту, когда Смок появился на пороге. «Я никому не скажу». Оба с виноватым видом оглянулись на нежданного посетителя. Смок понял, что тут что-то кроется, и мысленно выругал себя, зачем не подслушал. «Выкладывайте». — резко приказал он. — Что у вас тут? — А что вам нужно? — угрюмо переспросил Эймос Уэнтворт. И Смок не мог объяснить, что ему нужно. Глава шестая. Положение становилось все хуже, все безнадежнее. В этом мрачном ущелье, куда не заглядывало солнце, беспощадная смерть уносила все новые и новые жертвы. Каждый день Смок и малыш со страхом заглядывали друг другу в рот, нет ли белых пятен на деснах и слизистой оболочке, первого несомненного признака цинги. «Ну, хватит», — заявил однажды вечером малыш. «Я все сызнова обдумал, и хватит с меня. Может, из меня кое-как вышел бы погонщик рабов, но погонять коллег на это я не гожусь. Им день ото дня хуже становится. Я теперь и 20 человек не могу выгнать на работу. Нынче я отправил Джексона в постель. Он уже готов был покончить с собой. У него это прямо на лице написано. Никакого толку от работы нет». «И я тоже так решил», — сказал Смок. «Освободим их от работы, оставим только 10 человек. Нам нужны помощники. Пускай чередуются, сменяют друг друга. Хвойный отвар надо продолжать. Никакого толку от него нет». «Может быть и нет, не знаю, но уж во всяком случае он им не вредит». «Еще один покончил с собой», — сообщил малыш на другое утро. «Филлипс, вот кто. Я уже давно видел, что к этому идет». «Ну что тут будешь делать?» — простонал Смок. «Ты что предлагаешь?» «Кто, я?» «Ничего не предлагаю. Пускай все идет своим чередом. Но тогда они все перемрут. «Кроме Уэнтворта», — проворчал малыш, который давно уже, как и смог, не выносил этого субъекта.